Эпилог. Уход стража смерти. 2. Куда ни оглянусь, она всегда со мною, та тень, что заставляет спорить шаг. Так одинокий путник среди тьмы порой ночною вдруг остановится, когда его коснется страх. Он жаждет тишины, безмолвной, безопасной, заслышав шорох тайный существа, идущего шаг в шаг. И он бежит, бежит, страшась увидеть лик ужасный, несясь вслепую меж дерев в кромешный черный мрак. А тот, другой, бежать уж не стремится. Он тих и призрачен, но станет грозен вмиг. Час жертвы пробил, надо ль торопиться? Мученье вот удел того, кто каплю вечности постиг. Стивен Добинс. Стремление. Имея я крылья, я пронес тебя над миром. Имея я деньги, целый город подарил бы я тебе. Имея я силы, спас бы я тебя, друг милый. Имея свечу я, осветил бы путь тебе. Имея свечу я, осветил бы путь тебе. Майкл Макдермот. Свеча. Января 1994 года Луиза Чес стала Луизой Робертс. К алтарю ее вел сын Гарольд. Жена Гарольда не почтила своим присутствием церемонию бракосочетания. Она осталась в Бангоре. Ральф подозревал, что у нее бронхит. Однако он решил держать свои подозрения при себе, не очень-то разочарованный отсутствием Дженнет Чес. Шафером жениха был детектив Джон Лейдекер, до сих пор носивший гипсовую повязку на правой руке, однако иные свидетельства обстоятельств, чуть не убивших его, отсутствовали. Лейдекер провел 4 дня в глубокой коме, но он понимал, что ему очень повезло. Кроме полицейского штата, стоявшего рядом с ним во время взрыва, жертвами стали еще 6 полицейских, причем 2 погибших входили в команду самого Лейдекера. Подружкой невесты была Симона Кастонья, а тост на праздничной церемонии произносил человек, любивший повторять, что его зовут Джо Уайзер, и что теперь он стал старше и мудрее. Триггер Вашон разразился сбивчивой, но чистосердечной тирадой, закончив ее следующим пожеланием: «Пусть эти двое поживут до 150 и никогда не знают ревматизма и запоров». Когда Ральф и Луиза, в волосах которых все еще белели зернышки риса, вышли из дома для приемов, к ним подошел старик с высоким лбом в облачке белых пушистых волос. В руках у него была книга. «Мои поздравления, Ральф», — сказал он. «Поздравляю, Луиза». «Спасибо, Дор», — поблагодарил Ральф. «Нам не хватало тебя», — заметила Луиза. «Разве ты не получил приглашение? Фэй сказал, что он отдал его тебе». «Конечно, Фэй передал мне приглашение». «Да, о да. Но я не хожу на мероприятия, если они проводятся в помещении. Слишком тесно. А на похоронах еще хуже. Вот, это для вас». «Я не завернул, потому что мой артрит обострился». Ральф принял подарок. Им оказался сборник стихов под названием «Звери, пришедшие к соглашению». Фамилия поэта, Стивен Добинс, вызвала у Ральфа холодок, но он не понимал, почему именно. «Спасибо», — поблагодарил он Доренса. Конечно, хуже, чем его последние работы, но стихи все равно отличные. Добинс очень хорошо пишет. «Мы будем читать их друг другу во время медового месяца», — сказала Луиза. «Великолепное время для поэзии», — заметил Доранс. «Возможно, самое лучшее. Уверен, вместе вы будете очень счастливы». Старик пошел прочь, затем обернулся. «Вы сделали очень важное дело. Лонгтаймеры остались довольны». Он ушел. Луиза взглянула на Ральфа. «О чем он говорил? Ты знаешь?» Ральф покачал головой. Он не знал, однако у него возникло ощущение, что он должен знать. Шрам на руке начал покалывать, как некогда, вызывая зуд глубоко в тканях. «Лонгтаймеры», — протянула женщина. «Возможно, он имел в виду нас, Ральф. В конце концов, вряд ли нас можно назвать неоперившимися птенцами». «Может быть, именно это он и имел в виду», — согласился Ральф. Но он знал и другое. И в ее глазах тоже таилось глубокое понимание. В тот же день, когда Ральф и Луиза выражали свое согласие на совместную жизнь, Забулдыга с зеленой аурой, у которого действительно был дядя, проживающий в Декстере, хотя дядюшка и не видел своего племянника-неудачника уже лет 5 или даже больше, брел по Строуфорд-парку, щуря глаза от снега, ослепительно сияющего под ярким солнцем. Он искал бутылки, которые можно будет сдать. Здорово, если бы денег хватило на пинту виски, но сойдет и пинта дешевого вина. Неподалеку от кабины мужского туалета он заметил яркое сверкание металла. Возможно, это всего лишь солнце, отраженное от бутылочной пробки. Но такие вещи обязательно нужно проверять. Может, 10 центов? Хотя за булдыги показалось, что предмет сверкнул золотом. Он, боже праведный, воскликнул мужчина, подбирая обручальное кольцо, загадочным, почти мистическим образом оказавшийся на снегу, он поднес кольцо поближе, чтобы рассмотреть надпись, выгравированную на внутренней стороне. Э.Д. 8587. Пинта? Нет, черт, эта малышка обеспечит ему целую кварту. Несколько кварт. Возможно, он неделю сможет пить квартами. Спеша через перекресток Уичхэм и Джексон-стрит, именно здесь Ральф Робертс однажды чуть не потерял сознание, Забулдыга не заметил приближающийся автобус. Водитель увидел бродягу, но колеса автобуса попали на ледяную дорожку. Пьяница так никогда и не узнал, что сбило его. В одно мгновение он выбирал между Олд Кроу и Олд Грэнд Дэд. В другое он уже находился в темноте, поджидающей всех нас. Кольцо, скатившись по водосточной канаве, провалилось сквозь решетку и осталось там надолго, очень надолго. Но не навсегда. В Дерри вещи, исчезнувшие в сточной канаве, могут. Частенько это заканчивается неприятностями. Подниматься вверх. После этого Ральф и Луиза не жили счастливо всегда. В мире шоттаймеров ничто не длится всегда. Счастью или несчастью приходит конец. Факт отлично известный Клото и Лахесису. Ральф и Луиза действительно прожили счастливо некоторое время. Никто из них не заявлял прямо, что это самые счастливые годы в их жизни, потому что они вспоминали своих прежних партнеров по семейной жизни с любовью и нежностью, но в глубине души оба считали эти годы наисчастливейшими. Ральф не был уверен, что поздняя любовь – самая богатая любовь, но полагал, что именно такая любовь наиболее добра и наполненна. «Наша Луиза», частенько повторял он, посмеиваясь. Луиза делала вид, что сердится, но это было притворством. Она видела выражение его глаз, когда Ральф произносил эти слова. В их первое рождественское утро в качестве мужа и жены они стали жить в уютном домике Луизы, а дом Ральфа выставили на продажу. Луиза подарила Ральфу щенка гончей. Я едва не передумала перед самой покупкой. Говорят, животных дарить не следует, но собачушка выглядела такой милой в витрине зоомагазина. И такой печальной. Если щенок тебе не нравится или ты не хочешь провести остаток зимы, обучая ее всем собачьим премудростям, так и скажи. Мы найдем кого-нибудь. Луиза, перебил ее Ральф, поднимая бровь и надеясь, что это напоминает ироничную манеру Билла МакГоверна. Ты слишком много болтаешь. Неужели? Да, так бывает всегда, когда ты нервничаешь. Не переживай, мне безумно понравилась эта дамочка. И его слова вовсе не были преувеличением. Ральф моментально влюбился в черного с подпаленными щенка гончей. — А как ты ее назовешь? — спросила Луиза. — Розали, — ответил Ральф. Следующие 4 года оказались очень удачными для Элен и Натали Дипна. Некоторое время они скромно жили в снимаемой в восточной части города квартирке на жалование Элен. Их дом на Гаррис-авеню был продан, но деньги пошли на оплату огромных счетов. Затем в июне 1994 года Элен неожиданно получила страховку. Только ветром, принесшим деньги, windfall английский, это и плод, сбитый ветром, и неожиданно полученные деньги, игра слов, оказался Джон Лайдекер. Первоначально восточная страховая компания отказалась выплачивать страховку Эда Дипна, утверждая, что он покончил жизнь самоубийством. Затем, после множества разговоров и убеждений, они пришли к определенному соглашению. Их убедил приятель Джона Лайдекера по игре в покер Говард Хейман. Свободное от игры в карты время Хейман был юристом, наслаждающимся борьбой со страховыми компаниями. Лайдекер случайно встретился с Элен в феврале 1994 года в доме Ральфа и Луизы, и все в нем перевернулось от восхищения. «Случившееся со мной никогда не было любовью в обычном понимании этого слова», — позже поведал он Ральфу и Луизе. «Но, пожалуй, и к лучшему, учитывая, как все оно вышло». Он познакомил Элен с Хейманом, так как был уверен, что страховая компания пытается надуть ее. «Эд сошел с ума, а не совершил самоубийство», — сказал Лайдекер и утверждал это даже после того, как Элен вручила ему его шляпу и указала на дверь. После того, как Говард Хейман обвинил Восточную страховую компанию во всех мыслимых и немыслимых грехах, Элен получила чек на $70 000. Поздней осенью 1994 года большую часть этих денег Элен потратила на покупку особняка на Гаррис-авеню через 3 дома от ее прежнего жилища и как раз напротив Гарриет Беннинген. «Мне никогда не нравилось жить в восточной части. Однажды в ноябре того же года», — призналась Элен Луизе. Женщины возвращались из парка. Натали дремала в коляске, о присутствии малышки говорил лишь кончик розового носика и облачко холодного дыхания, вырывавшегося из-под огромной шапки, собственноручно связанной Луизой. «Все время я мечтала о Гаррис-авеню, мне даже снилось это место. Разве не безумно?» «Не думаю, что сны когда-нибудь бывают безумными», — ответила Луиза. Элен и Джон Лайдекер встречались большую часть лета, но ни Ральф, ни Луиза не удивились, когда ухаживания внезапно прекратились после дня труда, как и тому, что на строгой блузке библиотечного работника Элен появился розовый треугольник, приколотый английской булавкой. Возможно, Ральф и Луиза не удивились, потому что прожили достаточно долго и многое повидали на своем веку, или, возможно, на некотором глубинном внутреннем уровне. Они по-прежнему видели ауры, окружающие людей и предметы, и открывающие вход в тайный город скрытых замыслов и завуалированных мотивов.